Часть вторая. Демоны. Глава первая. «Неужто у меня в самом деле сладострастное лицо?» — удивилась молодая актриса Рита Молинос, стоя перед только что законченным портретом. «Вы очень красивы. Еще красивее, чем я сумел вас написать», — ответил Франциско. «Придать вам аскетические черты значило бы исказить действительность. Надеюсь, вы не собираетесь морализировать перед собственным портретом». Он прекрасно знал, что нечасто сообщал лицу женщины такое чувственное выражение. Она обняла его за плечи. «Теперь, когда портрет готов, вы можете снова открыть эти ужасные картины», — рассмеялась она. Рита поставила условием, что во время сеансов два стоящих на мольбертах холста, последняя работа Франциско, будут завешены. Она не может долго на них смотреть. Теперь художник снял покрывало и, удовлетворенно ухмыляясь, водрузил портрет Риты между обоими полотнами. В знак протеста она очаровательно вскрикнула. Картина, стоявшая слева, изображала заседание трибунала Инквизиции. Четырем осужденным оглашают приговор. Нахлобученные им на голову остроконечные бумажные колпаки, разрисованные языками пламени, возвещают о сожжении на костре еще до того, как будут произнесены соответствующие слова. На картине справа чумной лазарет, вернее, подвал, куда сограждане, заботясь лишь о своем спасении, сваливают больных. Кое-как перевязанные, они лежат не на кроватях, а на скудно прикрытом соломой полу. Недужные, умирающие, трупы, все вперемешку. А через окно на этот смердящий кошмар, словно видение некоего лучшего мира, падает солнечный луч. Картина, посвященная Инквизиции, родилась из воспоминаний о сцене, пережитой художником в молодости в Сарагосе. Хотя в последнее время еретиков жгли все реже, Инквизиция, тем не менее, продолжала существовать, кормя на народные деньги армию духовных судей, которые все еще вмешивались в частную жизнь испанцев и незаметно из темных углов грозили им пытками и страшным тюремным заключением за каждое свободное слово. Франциско с истинным наслаждением противопоставил жирное самодовольство так называемых «слуг господних» глухому отчаянию осужденных. Ужасов чумы он никогда не видел. Замысел картины возник у него во время прогулок по городу в обществе одного удивительного человека, того самого монаха, прозванного в народе борцом со смертью, с которым он впервые столкнулся на бое быков во время празднеств по случаю коронации Карла IV. Отец Бави знал многих, у него повсюду были связи. Народ видел в нем равного себе и все же почитал его как вышестоящего. Не как святого, конечно, для этого он вел недостаточно подобающий образ жизни. Духовного начальства он избегал, но оно, высоко ценя его влияние на простонародье, смотрело на это сквозь пальцы и даже находило весьма для себя удобным. Круг его деятельности, так во всяком случае утверждал сам Бави, был настолько широк, что подчас монах по нескольку дней не возвращался в свою базилианскую обитель. Франциско познакомился с ним вскоре по возвращении из Андалузии и воспользовался этим знакомством, следуя за монахом по темным закоулкам столицы, которые он забыл или просто не знал. Святой отец не упускал при этом случая позволить художнику платить за него в разных трактирчиках и, сидя за кружкой вина, рассказывал о тех совершенно мирских приемах, какими он облегчает людям кончину. Однажды он признался, что добился разрешения напутствовать умирающих, дабы по виду их разгадать тайну смерти, и привел жуткие примеры своих наблюдений. Его рассказы неподдельно интересовали Франциско, все фанатичнее стремившегося заглянуть в лицо подлинной земной действительности, непосредственно соприкасаясь с нею. «Уберите меня оттуда! Моему портрету не место между ними!» — воскликнула, наконец, Рита, и, бросившись на диван, живописно раскинулась на нем, пока Франциско отставлял ее портрет в сторону. На столе, вблизи от актрисы, стоял пышный букет роз. Она быстро оборвала лепестки и осыпала ими обе картины, словно благословляя их. «Вы сделали самый знаменательный жест, какой только могли!» Франциско не успел договорить, как в дверь постучали. «Падре!» Новоприбывший благословил их и, восхищенно глянув на девушку, добавил: «Мне повезло». «Нам тоже, ваше преподобие», — подхватила Рита. «Вы ведь явились сюда не по зову долга». Отец Бави повернул к ней худощавое лицо и уставился на нее пристальным взглядом, который Франциско всякий раз пытался разгадать. Глаза у монаха были большие, очень темные и, казалось, попеременно выражали чувство собственного превосходства, всеведения и спокойствия. «Глядя даже на самых здоровых людей, я обычно угадываю, не грозит ли им близкая смерть?» С несколько зловещей медлительностью проговорил монах. «У вас, если не ошибаюсь, еще есть время, сеньорита». Глаза ее засветились жаждой жизни. «Правда? Вы уверены, ваше преподобие?» «Я же сказал, да, если не ошибаюсь». Рита скорчила разочарованную гримаску и не нашлась, что ответить. «Собственно говоря, — обратился Бави к Франциско, — я собирался кое-что предложить вам на вечер. Надеюсь, что сумею вам показать нечто интересное. Но время терпит, и полагаю, что покамест вы сами мне что-нибудь покажете». Франциско извлек из запертого сундука несколько афортов и один за другим выставил их. Первым делом два листа с домовыми. Домовые, скорее с комичными, нежели страшными головами и огромными загребущими руками, поглощены едой и питьем. Их рясы сразу же позволяют догадаться, что речь идет о балчных монахах. «Очень милые, славные, смешные человечки», — заметил художник так, что осталось неясно, говорит он всерьез или шутит. Вторую группу, видимо, застал врасплох рассвет. Домовые зевают, моргают и в страхе вскакивают. Внизу надпись: «Уже пора». «До сих пор никто не сумел узнать, где они прячутся днем», — сказал Франциско. «Тот, кому удалось бы захватить логово домовых, поместить их в клетку и показывать в 10 часов утра на Пуэрто-дель-Соль, не нуждался бы ни в каком наследстве». Рита рассмеялась, монах испытующе посмотрел на художника. «Как это вам пришел в голову такой сюжет?» — осведомился он, сверля его глазами. «Да ведь это добрые мои друзья. Один из них даже живет в комнате, где я иногда работаю. Он забирается на мой печатный станок и смеется надо мною. Но его я еще никогда не рисовал, боюсь, это ему не понравится. Взгляд монаха стал еще более сверлящим. Затем, все с той же зловещей медлительностью, отец Бави заявил, что, как ему кажется, Франциско видит больше, чем он. На третьем листе был изображен человек в длинном камзоле, штанах до колен и туфлях с пряжками. Он сидит за столом, положив голову на руки. На него наседает стая летучих мышей, нетопырей, филинов, чьи уродливые головы слегка напоминают человеческие. На столе лежат гравировальные инструменты, с краю надпись: «Сон разума рождает чудовищ». «А это что означает?» — спросил Бави. «Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ. Но в союзе с разумом оно — мать искусств», — не закончил фразу художник. «Кто этот человек?» — продолжал расспрашивать Бави. «А вы не видите?» — усмехнулся Франциско. «Это же руки, ноги, костюм и волосы некоего придворного живописца Его Величества. Честное слово, не будь вы таким знаменитым, — подала голос красотка-актриса, — я сказала бы, что все это глупости и ерунда». «Одно из этих животных обитает у вас в комнате?» В ответ на вопрос монаха Франциско сжал губы, полузакрыл веки и пожал плечами. В эту секунду не хватало лишь немногого, чтобы довершить его сходство с одним из демонов в обличии летучих мышей. «Я хочу сделать вам серьезное предложение, сеньор Гойя. В нашей обители есть великолепный заклинатель бесов. Я пришлю его к вам. Он умеет изгонять демонов не только из комнат и домов, но и из людей». Франциско отмахнулся. «Ради бога, не надо, отец мой. Не выношу, когда ко мне вторгаются. Может случиться, что ваш собрат слишком основательно очистит воздух, и я после этого буду видеть лишь пустоту». «Как вам угодно», — покачал головой Бави. «Возможно, наступит день, когда вы сами позовете нас». Разговор угнетал Риту, и она все время переводила взгляд со странного автопортрета на Франциско, а с Франциско на Падре. Чтобы как-то переменить тему, она воспользовалась присутствием духовного лица и перешла к предмету, более близкому для монаха. «Я возьму четки и помолюсь за него», — сказала она по-детски серьезно. «Попытайтесь, сеньорита, со спокойной совестью попытайтесь», — отеческим тоном поддержал Бави. «Очень сомнительно, что он верит в это», — думал Франциско. Тремя часами позже Франциско и Бави пробирались по некоему кварталу, пользовавшемуся дурной славой. Здесь находилась большая часть заведений, которые заняли место закрытых правительством публичных домов, крохотные танцевальные залы с платными партнершами, дома свиданий, где комнаты сдавались почасно и где за спиной полиции желающим поставляли девушек. Неподалеку от одного из таких домов монах остановился. «Этот не из самых лучших», — сказал он. По обе стороны двери поблескивали фонари. Бави потянул спутника в какой-то угол, где было темно, хоть глаз выколи. «Если даже нам сегодня не повезет, вы, по крайней мере, будете знать это место и в другой раз сможете прийти сюда без меня». Из дверей дома вышла парочка и распрощалась. Две девушки в вызывающих и дешевых нарядах вошли внутрь. Чуть позже за ними последовал элегантный молодой человек, потом еще один. Оба торопились, и было видно, что в другое время года они охотно бы закутались в плащ и подняли воротник. «Явились точно», — заметил Франциско. Бави поднес палец к губам. У одного из соседних домов затеялась ссора. Спор, видимо, шел об уплате. Вмешался чей-то примирительный голос. Шаркая ногами, к фонарям приблизился пожилой господин. Дверь почему-то оказалась заперта. Он вынужден был постучать. Как только посетитель вошел, из дома выскользнула служанка и растаяла в темноте. Франциско и Бави еще успели разглядеть, как она вернулась с пышнотелой девицей, и тут же их внимание отвлекла другая группа. По виду это были две горничные с двумя уже немолодыми мужчинами, вероятно, ремесленного звания. Почувствовав, как рука монаха стиснула ему локоть, Франциско напряг зрение и всмотрелся в освещенное фонарями пространство. Четверка подходила все ближе. Женщины были густо накрашены. Ему показалось, что он узнает одну из незнакомок, потом засомневался, потом убедился. Убедился в том, что это королева. Как-то в другой раз утром они, чтобы не привлекать к себе внимания, подъезжали к цели своей вылазки в карете Франциско. На улицах как раз снимали гирлянды, которыми столица встретила Мануэля Годоя. Премьер-министр только что подписал в Базеле довольно благоприятный для Испании мирный договор с французскими революционерами, отнюдь не благодаря своему дипломатическому искусству, а потому что победители заранее решили выставить весьма умеренные требования. Однако король пожаловал ему очередные титулы. Князя мира и князя Бассано. Доходы с новых обширных государственных имений, право появляться на праздниках в сопровождении собственного герольда и, сверх того, повелел устроить ему торжественную встречу, омраченную, тем не менее, насмешливыми и угрожающими выкриками народа. Франциско, как спутник борца со смертью, без затруднений получил доступ в убогое здание, где было заключено довольно много душевно больных мужского пола, содержавшихся там за счет какого-то благотворительного учреждения. Уже подходя к дому, художник услышал вопли. Смятение, в которое Франциско пришел от этих криков, оказалось бы еще сильнее, не испытывая он известного удовлетворения от того, что вообще слышит их. В коридорах стояло зловоние, пахло больной человеческой плотью. Бави, отлично здесь ориентировавшийся, провел спутников в большой подвал, отпертый для них смотрителем. «Еще одно страшное подземелье», — подумал Франциско. «Больных, заключенных, помешанных, всех загоняют в подвалы, чтобы обезопасить себя от них». Вошедшие остановились у двери. В совершенно неотапливаемом помещении находилось по меньшей мере 40 мужчин. Одни лежали на полу или сидели на корточках, другие жались по темным углам, третьи возбужденно расхаживали взад-вперед. Все были одеты как нельзя более причудливо. Впечатление было такое, что больным не препятствует сооружать для себя костюмы в соответствии с их сумасбродными фантазиями. Правда, костюмы, состоящие в большинстве случаев из жалких лохмотьев. Кое-кто был совсем голый. Молчали немногие. Вскоре Франциско различил несколько наиболее страшных, удручающих фигур и начал наблюдать за ними. Бави давал пояснение. Некоторое время посетители оставались незамеченными. Один из сидящих на полу, чья одежда состояла лишь из набедренной повязки, накинул себе на шею веревку с игральной картой, свисавшей на мускулистую грудь, а на голову водрузил похожее на митру сооружение из гнутой проволоки. Он яростно вращал глазами, поднимал правую руку и благословлял окружающих, бормоча при этом обрывки молитв. У его соседа, который также сидел на полу, прислонясь к столбу, густые черные волосы были перехвачены наподобие короны веревкой с игральными картами, вероятно, из той же колоды. Скипетром ему служила деревяшка. Лицо у него было бледное, изможденное. Больной певучим голосом произносил слова, позволявшие догадаться, что он воображает себя королем Испании. Между этими двумя несчастными и другими группами безостановочно шагал совершенно голый юноша, нахлобучивший себе на голову старую офицерскую треуголку. Он громким лающим голосом рассказывал о воинских подвигах, но его никто не слушал. Другой тщетно пытался пристроить к голове коровьи рога. Рядом стонала и всхлипывала кучка молящихся. Они преклоняли колено, падали ниц, били себя в грудь. Это была странная карикатура на тех, кто стремится стать ближе к Богу. Как страстно, как неистово жаждут эти люди сломать рамки земного бытия, мелькнуло в голове у Франциско. Вот она, трагедия человеческого существования, доведенная до предела. Разве тот, кто считается королем во внешнем, убежденном в своей разумности мире, больше король, чем этот бедняга, в ком никто, кроме него самого, не видит венценосца? Разве рукоположенный по всей форме епископ больше епископ? Разве генерал с настоящими золотыми эполетами больше генерал? В эту минуту один из молящихся, заметив монаха, подошел и попросил: «Помоги нам воззвать ко Христу, досточтимый отец!» Бави, словно обороняясь заклинанием, начертал в воздухе крест, а смотритель отстранил больного, и тот лишь расхохотался бессмысленным скрипучим смехом. Франциско вопросительно посмотрел на монаха. «Они взывают не ко Христу», — последовал ответ. «Бог лишил их способности что-нибудь знать о нем. На самом деле они молятся дьяволу». «Мне, тем не менее, кажется, что жестоко отказывать в духовной помощи людям, просящим о ней, особенно когда отказ исходит от борца со смертью. В известных случаях можно находиться при них в час кончины, а также молиться за них. если вам так хочется помочь этим больным, вы тоже можете помолиться». «Я разозлил его», — подумал Франциско. «Он никогда со мной так не разговаривал». Абави еще раздраженнее продолжал. «Кстати, решись вы на такую молитву, я счел бы это прекрасным плодом наших встреч». Франциско не удалось как следует поразмыслить над этой удивительной елейной фразой. К ним неожиданно протиснулся молельщик, отвергнутый Бави, и с горящими глазами потребовал, чтобы монах присоединился к их песнопениям. «Они становятся беспокойны», — сказал Бави и вытолкнул Франциско за дверь, тут же запертую смотрителем. «Больные и на ночь остаются здесь?» — поинтересовался художник. «Только частично, ваша милость. Их разводят по палатам. Для тех, кто остается внизу, вечерами подсыпают соломы. Тех же, кто ночью не дает остальным покоя, помещают в одиночные камеры. Буйно помешанных, а у нас есть и такие, держат в камерах круглые сутки. Они опасны. Но на цепь сажают самых уж бесноватых. У нас порядки мягкие. Но буйных навещать запрещено. Это люди очень сильные. Те же, кто прикован, плюются. Сущие звери, даже хуже». Уходя, Франциско сунул ему монету. «Вид у вас бледный и подавленный», — заметил Бави, направляясь с художником к выходу. «Вероятно, такие зрелища вам не по силам. Но подумайте, стоит ли расстраиваться, если вы этим все равно ничего не измените?» Франциско промолчал. Час был предобеденный, и монах предложил выпить по стаканчику мансонильи. Франциско порадовался, что у него есть повод отклонить предложение. Он должен председательствовать в академии, где в полдень ожидается прибытие короля. По случаю возвращения Годоя Карл на несколько дней явился в Мадрид. Борец со смертью свернул в соседнюю улочку. Придворный живописец Его Величества сел в свою карету, заехал домой, переоделся в придворный мундир и отправился дальше. Поскольку Дон Франциско Байеу и Субиас несколькими днями раньше скончался от заболевания желчного пузыря, и должность директора Академии изящных искусств Сан-Фернандо осталась вакантной, комиссию, долженствовавшую встретить короля у подножия кареты, возглавил вице-директор и зять покойного Дон Франциско де Гойя и Лусьентес. Цель королевского посещения была неизвестна. По предположениям, Карл, никогда еще здесь не бывавший, собирался осмотреть или хотя бы обойти картинную галерею, тем более что в ней имелись портреты некоторых его предков. Камергер, сопровождаемый другими сановниками в шелках и позолоте, которые высыпали из кареты как из рога изобилия, торопливо отдал распоряжение, подтверждавшее правильность вышеприведенной догадки. А вот и сам король неуклюже вылез из парадной кареты восьмериком. Его огромные орденские звезды, как зеркала, отражали солнечный свет и слепили глаза встречающим. Неожиданная помеха, дававшая, впрочем, повод согнуться еще ниже и подобострастнее. Все шло примерно так, как положено. Высокого гостя сопровождал вице-директор. На известном отдалении за ними следовали Мариано Маэлья, придворный живописец с детским лицом, старый Мануэль Альварес и группа придворных. Остальные члены Академии ожидали в большом конференц-зале, через который только что прошел король. Карла, Франциска мгновенно заметил это, интересовали только картины большого размера, да портреты его умерших предшественников и родственников, независимо от формата. Перед этими полотнами Карл, пребывавший в самом милостивом расположении духа, лично давал пояснения о наиболее важных войнах того или иного царствования, всякий раз точно называя дату и, к изумлению окружающих, несколько раз добавив: «Слишком уж много они воевали. Я рад, что мы заключили мир». Затем произошла вторая неожиданность. Вернувшись в конференц-зал, Карл увидел толпу живописцев, архитекторов, скульпторов и остановился. Один из придворных преклонил колени и подал ему папку из красного сафьяна. Король раскрыл ее и, обращаясь к Франциску из деликатности очень громким голосом, прочел следующую речь. «Господа, мы передаем в дар Королевской академии изящных искусств, носящей имя нашего великого предшественника, святого короля Фердинанда, несколько рисунков. Эти плоды нашего досуга, хотя и представляют собой лишь скромную дань уважения к изящным искусствам, отнюдь не должны затеряться среди прославленных шедевров, хранящихся в этом здании. Да подбодрят они всех, кому мы дороги, а вас, господа, побудет к созданию наисовершенных творений». Вернув папку коленопреклоненному придворному, Карл взял другую, больших размеров, и вручил ее Франциско, который также был вынужден опуститься на колени. Глубоко прочувствованную и почтительную признательность ему пришлось выражать экспромтом, но он хорошо знал придворные формулы. «Академия», — сказал он, — «почтет великой честью сохранить столь драгоценный дар, тем более что всем знатокам известно, с каким успехом Его Величество подвизается в качестве рисовальщика-любителя». Сам Франциско только недавно, со слов Моэльи, узнал, что иногда по вечерам Карл от нечего делать возится с бумагой и карандашом. По долгу службы ему еще раз пришлось прошествовать до подножки королевской кареты. Возвратясь в зал, он увидел, как празднично разодетые члены академии рвут друг у друга из рук королевские рисунки. Некоторые не в силах были скрыть насмешливое выражение лица, но высказать свое мнение никто не отваживался. Господа академики не слишком доверяли коллегам. Рисунки изображали зайцев, оленей и другую дичь в застывших и неестественных позах. Франциско вспомнилась одна посвященная охоте книга. Рисунки отличались явным сходством с иллюстрациями в ней. «Если уж быть последовательным, — рассмеялся он в душе, — следует и в данном случае признать, что тот, кто ошибочно мнит себя хорошим рисовальщиком, является таковым не в меньшей мере, чем тот, кто признан светом, как, например, я».